Глава 29. Маруся умирала от беспокойства. За Рустама, за брата, за сохранность мебели первого этажа, куда спустились мужчины, стоило Семёну появиться в квартире. Девушка топталась на первой ступеньке лестницы, ведущей вниз. Но Рус запретил ей спускаться. Вернее, не запретил даже, а коротко попросил. «Будь здесь». Ещё и на миг прижался к её виску своим приоткрытым ртом, игнорируя шипение Семёна. Брат Маруси уже шагал вниз по лестнице, на ходу стягивая футболку через голову. «Можно мне с вами? Вы ведь друзья. Неужели станете драться?» Прикусила она губу, не решаясь отпустить Рустама и на шаг от себя. «Драться? Да брось, малышка!» — усмехнулся Рус и подтолкнул девушку в сторону кухни. «Ты вроде блины собиралась печь? Я до жути голодный. Сейчас перетрём с Сёмой и придём завтракать, лады?» «Лады», — эхом повторила Маруся, вздыхая. «Угу, поговорят они, как же». Девушка прекрасно понимала, к чему всё ведёт. И пока не решила, кому больше нужна её помощь и поддержка. Маруся послушно скрылась на кухне, но, конечно же, приготовить завтрак у неё не вышло. Удалось испечь всего несколько блинчиков. Мешали мысли, воспоминания о том, чем именно они занимались с Рустамом здесь же, на столе. Мешало воображение, которое беспощадно рисовало картинки кровавых сцен и разборок двух мужчин, упертых и сильных. Мешали звуки, которые доносились с первого этажа. Звон, скрежет, грохот. Потом всё стихло. Маруся помчалась к лестнице и застыла, ведь пообещала Русу не вмешиваться. Но всё равно дико переживала за двух твердолобых упрямцев. Заверенно решила, если всё стихло, то нужно разведать обстановку. И спустилась-таки в ту самую комнату, дверь в которую была распахнута настежь. Оказалось, что у Рустама имелась просторная бильярдная с мягкими диванами, столом, шкафами, за дверцами которых хранилось всё необходимое для игры и небольшой барной стойкой со стаканами и бутылками. Сейчас эта комната больше напоминала место, в котором похозяйничал ураган. Смёл всё на своём пути. Дверцы шкафов накренились, посуда разбита, как и бутылки. Однако мужчин в этом эпицентре разгрома не оказалось. Маруся двинулась дальше. Руса и Семёна девушка обнаружила в следующей комнате. Маруся узнала её. Именно здесь было сделано то самое фото, отправленное ей пару дней назад, ставшее любимым. Комната перестала привлекать внимание Маруси, когда она увидела своего мужчину и своего брата. Оба сидели прямо на полу, прислонившись к стене. Сидели друг напротив друга. Рус ухмылялся, упираясь затылком в стену и согнув ногу в колени. Семён сверлил недовольным взглядом друга и наблюдал, как Рус стирает футболкой следы крови со своего лица. «Я всё Миле расскажу!» Зло выплюнула Маруся, приблизилась к Рустаму и присела рядом. Девушка прекрасно рассмотрела, что на лице брата не было ни единой ссадины, в то время как лицо Руса напоминало боксёрскую грушу. «Ябеда!» — фыркнул Семён. «Да не сломается он! Заживёт всё, как на собаке!» Маруся не разделяла уверенности и ликования, сквозивших в голосе брата. Готова была и сама отвесить Семёну пару крепких ударов в качестве мести. Но понимала, что Рус намеренно не сопротивлялся. Стойко терпел, пока друг выпустит пар. Русу нравилась забота малышки. Маруся ворковала над ним, отобрала футболку и сама осторожно вытирала тканью ссадины. «Нужно обработать», — хмуро проговорила Маруся, потом злобно взглянула на брата. «А ты блинов не получишь». «Вот нормально, да?» — вспыхнул Семён. «Вступился за честь сестры. А все плюшки этому говнюку». Рустам приглушённо рассмеялся. Перетянул к себе девчонку, устроил на коленях и крепко обнял. Семён, конечно же, не проявил восторга по поводу столь яркой демонстрации отношений между другом и сестрой. Но Русу было плевать. Он всё сказал Семёну. Чётко обрисовал свои позиции и своё отношение к Марусе, напомнив, что некоторое время назад и сам заверен оказался в подобной ситуации. «Так и тянет позвонить бате», — усмехнулся Семён, разминая пальцы на руках, хрустнув костяшками так, что Маруся торопливо оглянулась на брата. «Не смей», — предупредила Маруся, а Рус тут же перехватил девчонку и вернул на свои колени. «Спокойно, малыш», — пробормотал Рустам, взглянув на друга, усмехнулся. «Дай мне 3 дня. Нужно уладить здесь кое-что. Потом сами поедем». «Лады», — ехидно заулыбался Семён. «И мы с Милой поедем. Ни за что не пропущу, как зверь будет тебя гонять со стволом по территории. Броник надеть не забудь». Маруся вцепилась руками в Рустама так крепко, будто кто-то рискнул отобрать у неё этого мужчину. Нагашев мягко провёл по взъерошенному затылку широкой ладонью, успокаивая девочку. «Да всё нормально будет», — пробормотал Рус. «Перетрём». «Угу, перетёрли уже», — заворчала Маруся, осторожно проводя кончиками пальцев по неповреждённым участкам на лице Рустама. А потом и вовсе легонько поцеловала в уголок рта, вызвав теплую волну нежности, затопившую Нагашева по самые уши. «Ой, достали!» Недовольно буркнул Семён, резко поднялся на ноги и вышел из спортзала, вполголоса ругаясь матом. Маруся тонула во взгляде карих глаз. Ей все еще не верилось, что Рустам принадлежит ей одной, и что самое удивительное, настроен поехать к ее отцу. Девушка понимала, что этот визит Нагашева не будет похож на все предыдущие. Будет все иначе. «Попрошу маму перепрятать оружие», — выдохнула Маруся, когда разбитые губы Руса дрогнули под ее пальцами. «Где у тебя аптечка?»